Алонзо. Из далекой Палестины, возвратясь, певец Алонзо к замку Бальби приближался, полон песней вдохновенных. Там красавица молодая, струны звонкие подслушав, обомлеет, затрепещет и с альта на взор наклонит. Он приходит в замок Бальби, и под окнами поет он все, что сердце молодое втайне выдумать умело. И цветы с высоких окон видит он, к нему склонились, но царицы сладких песней меж цветами он не видит. И ему тогда прохожий прошептал с лицом печальным: «Не тревожь покоя мертвых, спит в гробе Изолина». И на то певец Алонзо не ответствовал ни слова, но глаза его потухли, и не бьется боли сердце. Как внезапным дуновением ветерок лампаду гасит, так угас в одно мгновенье молодой певец от слова. Но в старинной церкви замка, где пылали ярко свечи, где во гробе Изолина под душистыми цветами бледноликая лежала, всех проник внезапный трепет. Оживленная из гроба Изолина поднялась. От бесчувствия могилы, возвратясь внезапно к жизни, в гробовой она одежде, как в уборе брачном, стала. И, не зная, что с ней было, как объятая видением, изумленная спросила: «Не пропел ли здесь Алонзо?» «Так, пропел он, твой Алонзо, но ему не петь уж боли. Пробудив тебя из гроба, сам заснул он и навеки. Там, в стране преображенных, ищет он свою земную, до него с земли на небо улетевшую подругу. Небеса кругом сияют, безмятежны и прекрасны, и надеждой обольщенный, их блаженство пролетая, кличет там он: «Изолина!» И спокойно раздается: «Изолина, Изолина, там в блаженствах безответных».